Более точно об обстоятельствах своего знакомства с Булгаковым Ермолинский показал на допросе 27 декабря 1940 года. В 1929 году меня с Булгаковым познакомила его тогдашняя жена Белозерская Любовь Евгеньевна. С Белозерской Любовью Евгеньевной я познакомился на Волжском пароходе примерно в 1929 году. Охлаждение наших взаимоотношений с Белозерской объясняется тем, что после ее развода с Булгаковым я продолжал с ним и с его женой встречаться и поддерживать дружеские взаимоотношения. Сергей Александрович перешел вместе с Булгаковым в новый круг дружеского общения, а Любовь Евгеньевна осталась в прежнем. Может, поэтому Ермолинский и Белозерская друг друга не любили и вспоминали друг о друге без симпатии. Сергей Александрович с самого начала был из другого круга, чем Любовь Евгеньевна, а последующие драматические события окончательно развели их. И по поводу булгаковского развода с Любовью Евгеньевной и своего отношения к ней откровенно высказывался в мемуарах, явно считая истинной вдовой и духовной наследницей Булгакова только Елену Сергеевну Булгакову, Нюрнберг, с которой был близок. Ермолинский писал свои черновые записки о Булгакове в отрывках, опубликованные в журнале «Театр» еще в 1966 году. «Я прежде всего прочитал Лене и сказал ей, что она для меня решающий цензор и может вычеркивать все, что покажется ей неверным, и, не дай бог, выдуманным или бестактным. Она попросила меня лишь об одном – как можно короче написать о Любови Евгеньевне Белозерской. Даже малейшее нелицеприятное суждение о ней с моей стороны непременно будет рассматриваться, как подсказанное Еленой». «Кроме того, – говорит Елена, – Люба все-таки добрая женщина и никогда не упрекнет тебя в неблагородстве только за то, что ты любил Мишу и стал моим, а не ее другом. И ведь она знает, как много ты пережил за эти годы. Разве этого недостаточно, чтобы понять, что твоя жизнь в Мансуровском кончилась? Все стало у тебя по-другому. Может быть, и ты сам стал немного другим? Нет-нет, я уверена, что она поняла, как я думаю. Поняла Марика. Ведь она поняла?» «Лена, я помню твои слова и вычеркнул все лишнее, написанное в запале, ибо не мог не защитить тебя, когда Миша ушел к тебе, перестал быть Макой и Масей-колбасей, а про тебя говорили бог знает что. Ты многого не знала, но тебя, конечно, больно кололо, что большинство перечистенцев перестало бывать в твоем доме. До войны я продолжал встречаться с Любовью Евгеньевной. Она часто заходила к нам, потому что дружила с Марикой, моей прежней женой. Но холодок между нами все более чувствовался. Как видишь, я рассказал о ней очень сдержанно, стараясь не произнести ни одного неосторожного слова. И если прорвалась кое-где ирония, то считай, что это от дурной склонности моего ума. За внешним подсматривать подкладку. Повинен в этом. Но теперь, когда тебя не стало, что-то окончательно надорвалось в моем отношении к ней. В 60-е годы вновь возникло имя Булгакова, и оно прогремело, как внезапно налетевший вихрь. Это была не запоздалая реабилитация автора «Дней Турбиных» и «Запрещенного Бога». Это было поразительное явление большого и неповторимого писателя, да то ли совсем неведомого читателю. Через 20 лет после его смерти. Думаю, Любовь Евгеньевна лишь тогда до конца осознала, с кем ей пришлось прожить несколько лет. Пусть она на меня не обижается, но ведь это, пожалуй, так и было. От нее уходил не автор, сверкнувший лихо днями Турбиных, а притихший неудачник, сочинявший заказные пустяки. Слава его меркла. И уж во всяком случае роман «Мастер и Маргарита» в своем завершенном виде должен был ее поразить не меньше, чем любого постороннего читателя. Но пока ты была жива, она ни единым словом не напоминала о себе, Лишь в 70-е годы, когда тебя не стало, я вдруг получил из редакции журнала «Театр» два письма, написанных ею. В них она опровергала сообщение Левшина, вспоминавшего о квартире на Большой Садовой, в которой проживал Булгаков в первые годы его московской жизни. Естественно, я не могу подтвердить правдивость фактов, рассказанных Левшиным, но писал он о Булгакове с большой теплотой. А вот письма Любови Евгеньевны меня огорчили. Не содержанием, а тоном. Появилась новая вдова Булгакова, вдруг засуетившаяся. Она заявляла ей о своих правах на безапелляционное суждение. Первое письмо было подписано Л. Белозерская, второе – Белозерская Булгакова. Затем стали появляться отдельные ее публикации в самых неожиданных местах. Вряд ли она могла свидетельствовать о жизни Булгакова на Садовой. Скорее всего, даже не видела Максудовской комнаты. До переезда к застройщику на Большую Пироговскую жила с Булгаковым во флигеле на Обуховском переулке и уж никак не участвовала в его скитаниях в годы Гражданской войны. Была в эмиграции, в Константинополе, в Париже, в Берлине. Тем не менее, в журнальной публикации «Белая гвардия» посвящена ей. И когда этот роман переиздали в однотомнике избранной прозы «Художественная литература», 1966 год, Лена, не колебаясь, сохранила посвящение. «Я оставлю его, потому что оно сделано рукой Миши», говорила она, хотя прекрасно понимала, что роман написан о том времени, которое неразрывно было связано с его первой женой, с Татьяной Николаевной Лапа. Они разошлись после 12-летней совместной жизни, и самое мучительное было то, что произошло это, когда все самое трудное, казалось бы, уже позади. Дела его пошли в гору. Любовь Евгеньевна в своих мемуарах также оставила несколько язвительных страниц, посвященных Ермолинскому. «Перехожу к одной из самых неприятных страниц моих воспоминаний». К личности Сергея Ермолинского, о котором по его выступлению в печати, я имею в виду журнал «Театр» номер 9 1966 года о Михаиле Булгакове, может получиться превратное представление. Передо мной конверт. На нем написано рукой Михаила Афанасьевича. Марике Артемьевне для Любани. Не другу Сергею, а Марике. А вот более поздняя записка от 5 февраля 1933 года. «Любаня, я заходил к Марике в обеденное время, в 5:30, но, очевидно, у них что-то случилось. В окнах темно и только так ссылают. Целую тебя, Михаил». И в других памятках никогда никакого упоминания о Сергее Ермолинском. Прочтя этот опус в журнале «Театр», к сожалению, бойко написанный, много раз поражаешься беспринципности автора. В мое намерение не входит опровергать по пунктам Ермолинского все его инсинуации и подтасовки, но кое-что сказать все же нужно. Хотя воспоминания его забиты цитатами, Мандельштам, дважды Герцен, Михаил Пришвин, Хемингуэй, Заболоцкий, Петр Вяземский, Гоголь, Пушкин, Грибоедов, Миримский. Я все-таки добавлю еще одну цитату из «Горя от ума». «Здесь все есть, коли нет обмана». Есть обман, да еще какой, начать с авторской установки. Первое место занимает сам Ермолинский, второе так и быть. Отведено умирающему Булгакову. Третье, куда ни шло Фадееву, фигуре на литературном горизонте значительной. Видите ли, на Большой Пироговской Ермолинского, как и всех гостей, встречал рыжий пес Бутон. Его встречал не пес Бутон, а я, хозяйка дома, которая 8,5 лет была женой писателя Булгакова. Мне были посвящены им роман «Белая гвардия», повесть «Собачье сердце» и пьеса «Мольер». Ермолинский не мог этого не знать, но по своей двуличной манере он забывает то, что ему невыгодно помнить, как, например, свой 27-летний брак с Марикой Артемьевной Чемишкиан. Забыл он упомянуть и младшую сестру Михаила Афанасьевича, Елену Афанасьевну, которая до последнего вздоха любимого брата была возле него, Подлаживаясь под выгодную для себя ситуацию, Ермолинский запросто смахнул живых людей, близких Михаилу Афанасьевичу. На одном из последних предсмертных свиданий с сестрой Михаила Афанасьевича Надеждой сказал ей: «Если б ты знала, как я боюсь воспоминателей!» «Могу себе представить, как возмутился бы он всей дешевой литературщиной, нескромностью, неблагородством воспоминаний Ермолинского. Но тогда, в августе 1927 года, ничто еще не предвещало разрыва Миши и Любы, или, как он ласково называл ее, Любани, или Банги. Потом прозвище Банга станет именем собаки Пилата в «Мастере и Маргарите». Люба же придумала Михаилу шутливое прозвище Мака в честь обезьянки, героя детской книжки, пока они обрели, как казалось, надежное пристанище. Любови Евгеньевне новая квартира нравилась. Она вспоминала: «Если выйти из нашего дома и оглянуться налево, увидишь стройную шестияростную колокольню и очертания монастыря. Необыкновенно красивое место. Пожалуй, одно из лучших в Москве. Наш дом, теперь Большая Пироговская, 35А, особняк купцов Решетниковых, для приведения в порядок отданы в аренду архитектору Стую. В верхнем этаже – покои бывших хозяев. Там была молельня Распутина, а сейчас живет застройщик-архитектор с женой. На первый этаж надо спуститься на 2 ступеньки». Из столовой, наоборот, надо подняться на 2 ступеньки, чтобы попасть через дубовую дверь в кабинет Михаила Афанасьевича. Дверь эта очень красива. Темного дуба, резная, ручка, бронзовая птичья лапа, в когтях держащая шар. Перед входом в кабинет образовалась площадочка. Мы любим это своеобразное возвышение. Иногда в шарадах оно служит просцениумом. Иногда мы просто сидим на ступеньках, как на завалинке. Когда мы въезжали, кабинет был еще маленький. Позже сосед взял отступного и уехал. А мы сломали стену и расширили комнату Михаила Афанасьевича 8 метров, плюс темная клетушка для сундуков, чемоданов, лыж. Моя комната узкая и небольшая. Кровать. Рядом с ней маленький столик. В углу туалет. Перед ним стул. Это все. Мы верны себе. Макин кабинет синий, столовая желтая. Моя комната белая, кухня маленькая, ванна побольше. С нами переехала тахта, письменный стол, верный спутник Михаила Афанасьевича, за которым написаны почти все его произведения, и несколько стульев. 2 экзотических кресла, о которых я упоминала раньше, кому-то подарили. Остальную мебель, временно украшавшую наше жилище, вернули ее законному владельцу Сереже Топленинову. У нас осталась только подаренная им картина маслом, подписанная «Сафронов, 17-й год». Это натюрморт, оформленный в темных рембрандтовских тонах. А по содержанию очень сильно революционный. На почетном месте в серебряной вазе картошка, на переднем плане на куске бархата луковица, а рядом с яблоками соседствует репа. Добрые знакомые разыскали мебель. На Пречистенке жила полубезумная старуха, родственники которой отбыли в дальние края, оставив в ее распоряжение большую квартиру с полной мебелировкой. А старуху начали теснить, пока не загнали под лестницу. А от мебели ей надо было избавиться во что бы то ни стало. Так мы купили 6 прекрасных стульев, крытых васильковым репсом, и раздвижной стол сороконожку. Остальное – туалет, сервант, кровать – приобрели постепенно, большей частью в комиссионных магазинах. Только диван-ладью купили у знакомых. Мы прозвали ее «Закорюка». Старинный торшер мне добыла Лена Панцова. Вся эта мебель находится у меня и по сей день. Радует глаз своей нестареющей элегантностью. Кабинет – царство Михаила Афанасьевича. Письменный стол – бессменный боевой товарищ в течение 8,5 лет повернут торцом к окну. За ним у стены книжные полки, выкрашенные темно-коричневой краской, и книги, собрания русских классиков. Пушкин, Лермонтов, Некрасов, обожаемый Гоголь, Лев Толстой, Алексей Константинович Толстой, Достоевский, Салтыков-Щедрин, Тургенев, Лесков, Гончаров, Чехов. Были, конечно, и другие русские писатели, но просто сейчас не припомню всех. Две энциклопедии Брокгауза и Фрона и «Большая советская» под редакцией Шмидта. Первый том, который вышел в 1926 году, а восьмой, где так небрежно написано о творчестве Михаила Афанасьевича Булгакова и так неправдиво освещена его биография, в 1927 году. Книги – его слабость. На одной из полок предупреждение. Просьба книг не брать. Мольер, Анатоль Франс, Золя, Стендаль, Гёте, Шиллер. Несколько комплектов исторического вестника разной датировки. На нижних полках журналы, газетные вырезки, альбомы с многочисленными ругательными отзывами, Библия, на столе канделябры, подарок Ляминых, бронзовый бюст Суворова, моя карточка и заветная материнская красная коробочка из-под духов Коти, на которой рукой Михаила Афанасьевича написано «Война, 1900-100» и дальше клякса. Устроились мы уютно. На окнах повесили старинные шерстяные, так называемые турецкие шали. Конечно, в столовой, она же гостиная, стоит ненавистный гардероб. Он настолько же некрасив, насколько полезен. Но девать его некуда. Кроме непосредственной пользы нам, им пользуется кошка Мука. Когда ей оставляют одного котенка, мы ставим на гардероб решето, и кошка одним махом взлетает к своему детищу. Это ее жилище называется Соловки. Кошку Муку Михаил Афанасьевич на руки никогда не брал. Слишком был брезглив, но на свой письменный стол допускал, подкладывая под нее бумажку, и исключение делал перед родами. Кошка приходила к нему, и он ее массировал. Быт, казалось, обрел стабильность. Булгаковские пьесы шли сразу в трех театрах. Ничто вроде бы не предвещало катастрофы в виде запрета всех пьес и последующего распада семьи. Вроде были созданы идеальные условия для творчества. Не случайно как раз в 1928 году Булгаков задумал свой первый роман «Мастер и Маргарита». Наведывались на новую квартиру и друзья Михаила еще по Киеву. И он всегда был рад встрече с ними. Любовь Евгеньевна вспоминала. «Бывал у нас нередко и киевский приятель Михаила, друг булгаковской семьи, хирург Николай Леонидович Гладыревский». Он работал в клинике профессора Мартынова и, возвращаясь к себе, по пути заходил к нам. А Михаил Афанасьевич всегда с удовольствием беседовал с ним. Описывая в повести «Собачье сердце» операцию, Михаил Афанасьевич за некоторыми хирургическими уточнениями обращался к нему. Он же показал Михаила профессору Александру Васильевичу Мартынову, а тот положил его к себе в клинику и сделал операцию по поводу аппендицита. Все это было решено очень быстро. Мне разрешили пройти к Михаилу сразу после операции. Он был такой жалкий, такой взмокший цыпленок. Потом я носила ему еду. Он был все время раздражен, потому что голоден. В смысле, в пище его ограничивали.